это единственный выход. Он подмигнул. Краска сбежала с лица представителя компании. Он в гневе шагнул к Хиггсу, но быстро понял, что действия, которые он собрался было предпринять, не имеют никакого отношения к реальности. Вместо этого он предпочел выразить свое возмущение словами. «Но это же бред! Вы не можете всерьез говорить о ядерной бомбардировке колонии!» «Всего одну бомбу», — успокоил его Хиггс, — «но достаточно мощную». Он сложил руки вместе, улыбнулся и резко развел их в стороны. «Ба-бах!» «Я говорю вам в последний раз, вы не имеете права делать этого!» Его тирада была прервана громким щелчком, звуком активации импульсной винтовки. Васкис прижимала к себе правой рукой это мощное оружие. Оно было направлено не в сторону Берка, но и не в противоположную сторону. Лицо Васкис было отсутствующим. Берк знал, что оно не изменится, даже если она решит выпустить в него заряд. Конец дискуссии. Он тяжело уселся в одно из кресел, расположенных вдоль стены. «Вы все сумасшедшие!» — пробормотал он. «Знаете это!» «Парень!» — мягко сказала Васкис. «А по какой другой причине люди стали бы вступать в колониальную морскую пехоту?» Она посмотрела на капрала. «Скажи мне кое-что, Хиггс. Значит ли это, что я могу сослаться на невменяемость, если пристрелю вот это дерьмо? Если да, то я заодно пристрелила бы и лейтенанта». «Никто ни в кого не стреляет», — голос капрала звучал твердо. «Мы уходим отсюда». Рипли встретилась с ним глазами, кивнула и села. Она обняла единственного человека, не принимавшего участия в дискуссии. Ящерка приникла к ее плечу. «Мы едем домой, милая», — сказала она девочке. Теперь, когда они определились с будущим, Хиггс осмотрел внутренность транспортера. Поврежденный огнем и прожженный кислотой, он годился теперь только на металлолом. «Нужно взять все, что мы сможем унести. Хадсон, помоги мне справиться с лейтенантом». Компьютерный техник с отвращением смотрел на парализованного командира. «Давайте усадим его в кресло и оставим здесь. Он будет чувствовать себя как дома». «Не торгуйся. Он еще живой, и мы должны вытащить его отсюда». «Да знаю, знаю. Только напоминайте мне об этом почаще». «Рипли, присмотри за ребенком. Она вроде привязалась к тебе». «Наше чувство взаимно». Она прижала ящерку к себе. «Васкис, ты сможешь прикрывать нас, пока не сядет челнок?» Она улыбнулась, обнажив великолепные зубы. «А свиньи могут летать?» Она постучала по импульсной винтовке. Капрал повернулся к последнему члену группы. «Вы идете?» «Хватит шутить», — нахмурился Берг. «Не буду, во всяком случае, не здесь. Это не очень-то веселое место». Он включил микрофон. «Бишоп, что-нибудь нашли?» Голос синтетика заполнил операторскую. «Немного. Оборудование здесь только самое основное, чисто в колониальном стиле. Я сделал все, что только было возможно». «Ладно, мы улетаем. Собирайтесь и ждите нас на посадочной площадке. Я не хочу бросать машину, пока не придет челнок». «Нет проблем, я все успею», —